Глава 18. Женя. «И чтобы не уволили, тебе нужно будет постараться». При этих словах Вячеслав притягивает меня к себе плотнее, больно сдавливая руку. «Очень постараться. Быть ласковой, покорной, и тогда, если заслужишь...» Его вторая лапа тянется прямо к... Это оказывается последней каплей. Я сильно терпела, сдерживала себя, ведь от моего поведения с жителями поселка, вежливости, участия к их проблемам и зависит, останусь ли на работе или меня вышвырнут. Все происходит быстро. Уже не осознавая, просто на эмоциях, заезжаю лысику ладонью прямо по лицу, причем после широкого и мощного замаха. Мне кажется, или эхо от шлепка отражается от всех домов и уходит на другие улицы. «Ты что творишь, дрянь?» — разъяренно шипит Вячеслав, хватаясь за лицо. А я, воспользовавшись тем, что он меня отпустил, спешу убежать. «Ты куда собралась?» — бросает мне в спину. «Я тебя не отпускал. Я буду орать, если подойдете ко мне хоть на шаг», — предупреждаю его. «А еще заеду вам кое-куда ногой, и это самозащита!» Что же я сделала? Осознание моего поступка только сейчас доходит до меня. Все, теперь меня точно уволят, но я просто так не сдамся. Пусть все знают, что и как произошло. Может, Вячеслав испугается на меня жаловаться? Не захочет, чтобы обо всем узнала его жена, он же ее боится. «Еще раз ко мне подойдете, расскажу вашей жене все про вас», — решаю еще раз предупредить. «И в полицию напишу заявление за домогательство». «Тебе нечего рассказать моей жене», — пытается храбриться лысик, продолжая нагонять меня. «И тебе не поверят. Ты просто уборщица, считай никто. А я уважаемый и влиятельный человек». Насчет поверит или нет, это мы у нее и спросим, бросаю, даже не оборачиваясь, спеша разорвать дистанцию между нами. А что про вас рассказать, много чего найду. И то, что знаю, и фантазия у меня хорошо работает. Добавлю красок, чтобы вашей жене было интересно, увлекательно и интрига сохранялась. Наконец Вячеслав останавливается и оглядывается по сторонам. Похоже, начал соображать и думать. Понял, что сейчас нас могут видеть. Как сам произошедший инцидент, как и то, что может последовать за ним, если он меня продолжит преследовать. «Я так просто это не оставлю», — грозится Вячеслав мне вдогонку. «Ты ответишь!» Уже не слушаю. Просто бегу в наш временный домик. Сердце бешено колотит, воздуха не хватает. «Ну почему, почему со мной это произошло? А ведь как удачно все складывалось, мне не так много оставалось. Поднажать бы, и, может, уже через неделю набрала нужную сумму. А где мне теперь ее взять? Где найти такое место, где так же щедро будут платить за работу? Сюда-то чудом попала через знакомую. Та поручилась за меня, зная о моей проблеме. Сильно уговаривала нужных людей в администрации, а теперь...» Слезы текут, не останавливаясь. «Хорошо, что меня сейчас не видит Даша. Даже не знаю, стоит ли сейчас браться за работу, может, это уже бессмысленно. Дочки дома не оказывается, и я могу отдаться эмоциям, выплеснуть их через рыдания и слезы. А когда затихаю, привожу себя в более или менее порядочный вид и спешу к Марианне Юрьевне». Выкладываю про случай с Вячеславом все как есть. «Вот он, козел!» — чуть ли не рычит начальница, выслушав меня. Побарабанив ручкой по столешнице, говорит чуть спокойнее, но мрачно. «Ты же понимаешь, что стоит ему только заикнуться, что ты его ударила?» «Понимаю», — обреченно опускаю голову. «Женя, Женя!» — качает головой Марианна Юрьевна. «Вот угораздило же тебя!» Начальница работу мне пока не дает, отпаивает травяным успокаивающим чаем. Она на какое-то время отлучается. По возвращению и после очередной порции чая договариваемся, что сегодня я не показываюсь никому на глаза. Завтра снова принимаюсь за работу. Может, и не будет никакой жалобы. Вячеслав испугается огласки. Меня больше не будут отправлять на работы к нему в дом. Я уже собираюсь уходить к себе, как поступает телефонный вызов Марианне Юрьевне. Глаза ее расширяются, когда она смотрит на имя абонента. «Из администрации», — шепчет мне перед тем, как принять вызов. Выслушивает что-то и переспрашивает. «Белову?» — называет мою фамилию. И уже обреченно продолжает. «Хорошо, сейчас приглашу ее к вам».